сентябре следующего 1430 года собрался съезд князей в литовской столице Вильне приблизительно в том же составе и с тем же блеском, как и Луцкий съезд. По особой усердной просьбе Витовта Егайло также прибыл на съезд, опять в сопровождении многих панов из Збигнева Лесницкого. Подкупленная часть панов не противилась намерению Витовта, но Лесницкий оставался непреклонен. Между тем уже все было готово для совершения коронации. Ожидали только торжественного императорского посольства, которое долженствовало привести корону и польские королевские регалии. Но посольство не являлось. Дело в том, что император отправил наперед в Литву одно доверенное лицо с письмами и проектом коронационного церемониала. Но это лицо попало в руки поляков, а из захваченных у него бумаг они узнали весь план действия своих противников. Пользуясь таким открытием, поляки расставили вооруженные отряды в надлежащих пограничных местах и заслонили императорскому посольству дорогу через Великую Польшу. Не будучи в силах открыть себе путь вооруженную рукою, посольство остановилось в Бранденбурге и стало ожидать дальнейших распоряжений. После напрасного и долгого ожидания коронации Виленский съезд сам собою начал постепенно разъезжаться. Тяжкое огорчение от этой неудачи разрушительно подействовало на здоровье престарелого Витовта. Он заболел каким-то вередом между плечами, возможно, карбункул, и переехал со своим двором из Вильны в Трокский замок. Спустя две недели, 27 октября 1430 года, знаменитый Витовт скончался. Он был торжественно погребен в Виленском соборе святого Станислава. Сильное впечатление, произведенное на современников смертью грозного и могущественного литовско-русского государя, отразилось по обычаю в разных знамениях, которые, по понятиям народа, предвещали эту кончину. Так, по словам летописцев, в тот год в Смоленске явился голый, бесшерстный волк и много пожрал людей, а Трокское озеро в течение 7 дней казалось покрытым кровью. После Гедимина и Ольгерда Витовт был третьим и последним в ряду главных объединителей Литвы и Западной Руси, вознесший литовско-русское государство на высшую степень могущества и величия. Он еще более, чем его предшественники, подвинул вперед собственно внутреннее объединение разных областей этого государства совершенным ослаблением удельной системы. Удельных князей литовских и русских он держал в строгом подчинении, нередко перемещал их из одной области в другую, а некоторых русских князей и совсем устранял от их уделов и заменял своими наместниками и воеводами. Но ослабляя княжеский элемент в Западной Руси и теснее сплачивая ее с католической Литвой, он тем самым облегчал здесь будущие успехи польско-литовской унии, против которой боролся в последние годы своей жизни. Сам, несколько раз переменив исповедание, Витовт, естественно, отличался веротерпимостью. Будучи католиком, он не притеснял православие в своих русских областях и вообще подчинял вопросы церковные своим политическим видам. Стремясь возвести литовско-русское княжество на степень самостоятельного королевства, он как бы предвидел, какие беды впоследствии произойдут из подчиненных отношений этого княжества к Польше с ее католической нетерпимостью. Но созиданием литовско-русской государственной самостоятельности не могло быть прочно при данных условиях. Во-первых, оно требовало целого преемственного ряда государей, действовавших в том же направлении. А Витовт не оставил по себе прямого престола наследника, и отсюда должны были возникнуть новые споры и смуты. Во-вторых, переход коренной Литвы из-под влияния православно-русской гражданственности к подчинению гражданственности польско-католической неизбежно вел за собою ее разъединение и раздор с русской народностью, то есть с огромным большинством населения. В-третьих, наконец, литовско-русское государство в эту эпоху не имело настоящего плотного ядра или сосредоточения для своего политического и национального развития и представляло какую-то неорганическую смесь разнообразных народностей и различных классов населения. При существовании сильных притязательных соседей такие государства обыкновенно недолго сохраняют свою самостоятельность.